Глава 21. Вот! Мои пальцы остановились на платье бордовом, как капли крови в сумерках. Я не спеша облачилась в него, ощущая, как прохладный шелк скользит по коже, и глянула на себя в зеркало на внутренней стороне дверцы. Мое лицо было бледным, будто платье впитало в себя всю кровь, чтобы обрести насыщенность. Ткань обволокла меня, как вторая кожа. В рассеянном вечернем свете платье казалось почти черным, но при движении шелк начинал мерцать, рождая красноватые блики. Я знала, что сокрушительно хороша в этот момент, но все равно обернулась к Эфиалу, ожидая его оценки. Лицо хозяина мотеля по обыкновению не выражало никаких эмоций. Ничем его не пронять. «Слишком откровенно», помолчав, произнес он. «Альтаир не дурак». «Ты прав», — покорно признала я и по одной спустила с плеч бретели, позволяя платью соскользнуть вниз по телу и остаться кровавым всплеском на светлом ковре. «Тогда, быть может, это?» Вторым вариантом стало полностью закрытое платье-футляр. Однако его строгость была невероятно вызывающей. Оно только выглядело строгим, но при этом подчеркивала фигуру и особенно бедра. А главное, оно будто кричало о том, чтобы его немедленно сняли, будто бросало вызов, разжигая азарт хищника. Сможешь заполучить эту добычу? Она недоступная и оттого более привлекательная. «Это хуже, чем открытое», — констатировал Эфиал после тщательного осмотра. И снова ни один мускул не дрогнул на холодном лице. «Знаю», — подумала я, ощущая горькое разочарование. «В этом и смысл». Но вслух произнесла совсем другое. «Как скажешь». Я снова без особой спешки избавилась от платья, вернув его на вешалку, и застыла, вновь рассматривая содержимое шкафа и размышляя, на чем же остановить выбор. «Может, деловой костюм? Или...» Я было потянулась к вешалке, но в нерешительности остановилась. «Да», — раздалось над ухом. Я резко обернулась. Хозяин мотеля стоял прямо позади, почти вплотную. Под его взглядом я начала дрожать, как на сильном ветру. Кожа моментально покрылась мурашками. Повисла неподъемная пауза, во время которой я безуспешно пыталась сделать вдох. А потом Эф медленно протянул руку, снял вешалку с костюмом и вручил мне. «Это...» Его голос звучал ровно и бесстрастно, как обычно. Он отошел, а я почувствовала раздражение. «Конечно, на что я рассчитывала? Он, как всегда, холоден». Возвращаться в кресло Эф не стал. Он направился прямо к выходу. Перед тем, как скрыться за дверью, он, не оборачиваясь, обронил: «Жду тебя внизу. Тебе еще работать». «Мог бы и выходной дать ради такого дела», — проворчала я. Ответом мне была хлопнувшая дверь. «Что ж, смена официально начинается через час. А пока мне надо тщательно подготовиться к завтрашней встрече и заново все продумать, чтобы ничего не упустить». До смены оставалось полчаса, когда я почувствовала какое-то изменение. Мотель как будто дрогнул и затих, затаившись. За дверью исчезли шорохи и звуки. «Что случилось?» — пробормотала я, погладив стену. Стена еле заметно запульсировала. Я почувствовала отзвук эмоции, что-то вроде страха или трепета. Мотель явно кого-то опасался. Я тихонько приоткрыла дверь и дошла по коридору до лестницы, а там замерла, услышав незнакомый мужской голос, звучный и мелодичный, от которого у меня почему-то слегка кольнуло виски. Возможно, потому что собеседник явно был раздражен. «Почему ты отказываешься, Эф?» Очевидно, неизвестный гость обращался к хозяину мотеля. «Неужели хочешь и дальше торчать в этой дыре? Тебе уже совершенно не обязательно отбывать наказание. Кому и что ты доказываешь?» Не знаю, что это был за собеседник, Но лично я не стала бы с ним спорить. Даже мне стало трудно дышать, столько силы от него шло. Было абсолютно ясно, если он разгневается, и от мотеля, и от нас останется только мокрое место. «Убирайся», — без всякого почтения отозвался Эфиал, полностью игнорируя нависшую угрозу. Его голос звучал так же холодно, как и обычно. Ему явно было плевать и на самого собеседника, и на его просьбы. «Помнится, я всем мешал. Был своевольным и непокорным. Вы нашли повод избавиться от меня. Нашли проступок, за который можно наказать. Я себя виноватым не чувствовал тогда и не чувствую сейчас. Не приходите с таким видом, будто решили меня помиловать. Зачем мне ваше прощение? Засунь его себе». «Эф!» — возмутился собеседник. Но возмутился как-то не очень злобно. Наоборот, он будто был смущен. «Перестань упрямиться! Ты нужен нам!» «Вам нужен тот, кто способен безоговорочно следовать приказам, даже если они противоречат здравому смыслу. Это не обо мне. Я не вернусь, пока старый порядок не изменится. Готовы ли вы его сменить?» «Ты требуешь невозможного». «Тогда и говорить не о чем. К тому же вы с пеной у рта настаивали, что без меня станет только лучше, и хотели назначить вместо меня кого-то другого, более послушного и сговорчивого». Судя по интонации, на его лице сейчас была презрительная усмешка, очень мне знакомая. О, сколько раз она меня обжигала. Должно быть, его собеседнику сейчас очень не по себе. «Никто другой не сможет тебя заменить», — неохотно признал собеседник. «С твоей работой справлялся только ты». «Ваши проблемы». Собеседник что-то зашипел сквозь зубы. Виски кольнуло сильнее. Да что же за чудовищный тип там расстилается перед Эфом и не то что терпит его абсолютно неуважительное отношение, но даже будто заискивает перед ним? «Эф, убирайся, и я не вернусь. Я не стал более покорным. Наказание не сделало меня послушным и услужливым, готовым безоговорочно следовать идиотским правилам. И все же подумай. Пока не покоришься, ты не сможешь покинуть мотель. Разве это место и это жалкое существование подходит такому, как ты?» Давление исчезло так же внезапно, как и появилось. Мотель ожил. Снова вернулись звуки, а я смогла, наконец, вдохнуть полной грудью. Стало ясно. Неведомый гость удалился, так ничего и не добившись.